адрес обратный, — сказал Степанов. И человек, который письмо послал, все есть. Нынче же и поеду. Он говорил спокойно, жестко, по-флотски, как на войне. «Сегодня вы никуда не поедете», — так же спокойно и жестко ответил Степенко. «Тетке Степанов покойник не нужен, она желает видеть мужа живым, поэтому глупости и благие порывы оставим на будущее, с инфарктами не шутят. Идите к свиньям», — и сердито отозвался адмирал. «Не было у меня никакого инфаркта, да и вообще я лежать не желаю». Степенко осведомился деловито, «Это почему же еще?» «А я вообще, если хочешь знать, совсем не лежу. Соседи подтвердят. У меня есть теория такая, что от лежания люди умирают. Не от чего больше, как от лежания». «Вздор какой!» — удивился Устиненко. «А ты сидячих покойников видел?» Врезал адмирал, и в палате опять засмеялись. И толстый инженер Коновницын, и механик Харьков из Разгонья, и два других бородатые, которых Устименко не знал. «То-то», — сказал Родион Мефодьевич. «Нечем отвечать, хоть и доктор, а я отставной козы барабанщик». Он вновь взял письмо, глубоко вздохнул и распорядился. «Иди, Владимир, не утруждайся, как это у Льва Николаевича. Каждая твоя минута драгоценна для страждущего человечества, так?» Он протянул Володе руку, и Варвара, не глядя, тоже попрощалась. «Слышал, конференцию у вас нынче совместно с больными», — сказал адмирал, когда Устименко был уже около двери. «Приду, и вот Михаил Михайлович придет, товарищ Харьков. Наведем на вас критику, ждите». В коридоре Варвара нагнала Владимира Афанасьевича, давним жестом потянула его за рукав к низу и спросила, «А может быть, ему какой-нибудь укольчик сделать, успокаивающий?» «Ведь ты не знаешь, это никому не заметно. Я одна вижу, он еле себя сдерживает, потому и про конференцию болтает, и про сидящих покойников». «От радости во всей истории человечества еще никто не умирал», — сказал Устименко наставительно. «И оставь ты отца в покое со своими укольчиками. Гляди только, чтобы он не удрал, а я сегодня постараюсь выяснить, как надо в дальнейшем себя вести, чтобы все-таки не напортить. Понятно?» И он опять смотрел на нее сверху, а она слушала его и запоминала все то, что приказывал этот сильно всегда посторонний ей человек. Слушала и запоминала, потому что он не мог сказать неверно. Во всем всегда он был прав, несмотря на то, что сломал ее жизнь. Вздохнув, он поплелся вниз по лестнице. Незнакомая санитарка с ведром порснула от него в сторону. Он окликнул ее и осведомился, почему это она изволит нести суп в посудине без крышки, почему на ней неопрятный халат, где косынка. Санитарка сослалась на докторшу Воловик. Владимир Афанасьевич опять застал ту же злосчастным пасьянцем, поставив локти на стол, за картами следила и Катенька Сокотычная. В ординаторской очень пахло духами, и на кушетке валялось нечто такое, что главврач в сердцах обозвал разными капотами. Сжав зубы, Владимир Афанасьевич отметил еще, что у дежурной сестры аптечка, где были наркотики, открыта настежь. Половик взревела, Устименко попросил ее держать себя в руках. Катенька Закадычная сделала замечание, что никому не позволено так распоясываться. «За это и на местком можно». «Куда?» — спросил Устименко. Повторить Закадычная не решилась. Неожиданный инспекторский присмотр первой терапии кончился полным разгромом. Воловик истерически рыдала и заламывала толстые руки. Устименко вызвал по телефону Нечитайлу, заменяющий его во время поездки. Но ему ответили, что Александр Самойлович уехал с товарищем Лосым на охоту. «Ах, на охоту?» — вежливым от бешенства голосом переспросил главврач. «И давно он охотится?» «Со вчерашнего дня», — ответила супруга доктора Нечитайлу. «Но ни пера ему, ни пуха», — сказал Устименко. Он вдруг почувствовал себя ужасно усталым и в своей хирургии попросил у дежурного Волкова таблетку кофеина. Потом вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня, даже чаю не пил.